Так прошло еще полтора часа. Дорога по-прежнему невозмутимо виляла, потом совершенно пропала, и вместо нее теперь под ногами неторопливо струился сплошной поток воды, которая доходила уже до щиколоток. «Нет, ты постой. Куда мы идем?» — спросила она. «Идем», — ответил он неопределенно. И в эту секунду впереди, из темноты в луче фонаря, высверкнули зеленым светом две точки и раздалось угрожающее рычание. Следом послышалось неторопливое хлюпанье, если бы кто шагал по неглубокой воде, обдуманно переставляя ноги. Потом появилась расплывчатая фигура и оказалась человеком, одетым в прорезиненный плащ военного образца, из-под которого выглядывала егерская куртка с зелеными петлицами. На плече у человека висел карабин. «Ой, у него ружье!» — воскликнула Варвара. Вероятно, этим невольным возгласом испуга Варвара расположила к себе человека с ружьем. «А вы хорошие ребята?» — спросил он будто с усмешкой, однако и с некоторым напряжением. «Ручные!» — заверил Тимофей. «Идите за мной!» — сказал тот, развернулся и, не дожидаясь ответа, направился в обратную сторону, высоко поднимая ноги в болотных сапогах. Собака затрусила рядом, брызгаясь, обегая валуны, или ныряла куда-то в темень и появлялась уже с обратной стороны. Фигура провожатого угадывалась смутно, скорее по звуку чмокающих шагов. «Река дорогу тут залила», — пояснил он, и было слышно, как он приостанавливался и поворачивал голову. Наконец перед ними как будто мелькнул яркий алый огонек. Раз, другой, исчез, появился снова, разрастаясь между стволами и редеющими зарослями в размытое пятно огня. В этом пятне высветилась черная сетка ветвей. Деревья окончательно расступились, открыв узкую поляну. На поляне стал виден навес из дранки, криво державшийся на четырех тонких, кое-как торчащих из земли столбах. Под его прикрытием жарко горел один-единственный кусок дерева метра полтора в перехвате. Рядом на корточках сидел молодой парень в камуфляже и в резиновых сапогах. Он повернулся на звук шагов, но ему было плохо видно из ярко освещенного места. «Охотники, что ли?» — поинтересовался он у товарища, с недоверием взглянув на Варвару. «Да какие охотники? Просто ходим», — сказал Тимофей, сбрасывая лямки рюкзака, и тоже на нее поглядел. «Ничего нету», — вздохнул пожилой, говоря о чем-то своем, вероятно, о дичи. То обстоятельство, что они не были охотниками, сильно его озадачило. Он даже недоверчиво покачал головой. «А так-то просто какая радость ходить?» — спросил он с сомнением. «Так красота!» — отозвался Тимофей. Молодой, не отрывая глаз от головни, чуть заметно усмехнулся. Он казался не слишком разговорчив и не так дружелюбен, как его пожилой товарищ. В самом деле от красоты не осталось помину. Это была уже мрачная бездна, равнодушная без разбору и к своим, и к чужим, и, может быть, к себе самой. «Нечего в горах в такую погоду делать», — заключил он, ни к кому, впрочем, конкретно не обращаясь. Сказал он это решительно, как будто приложил приговор, не подлежащий пересмотру. В туре его словам лес затрещал еще пуще, огромные буки ходили ходуном. Сверху из кромешного мрака сыпались обломки веток, падали на крышу навеса и стучали о дранку. Парень отвернулся, сплюнул и некоторое время смотрел в темноту, которая вносила под навес мелкую пестрить дождя. «А природа что же?» — сказал он, опять ни к кому не обращаясь. «Злая стихия». «Идете-то куда?» — поинтересовался пожилой. «В Болох», — сказал Тимофей. «То ли деревня, то ли поселок такой». «Не деревня, а аул», — строго поправил он. «Правильно, в общем, шли», — сказал он. «По этой дороге. Да залило ее. Далеко вам будет тут. Тут напрямки сколько будет? 18 километров?» Он вопросительно посмотрел на молодого. «Ну, — угрюмо подтвердил тот, — 20 все отсюда». Варвара глянула на Тимофея испуганно. «Так это вам через хребтик лучше», — — подал голос пожилой. «Вон!» — он показал рукой куда-то в сторону. Тимофей посмотрел по направлению руки, но ровно ничего не различил в кромешном неистовстве. «Что ж за дела там у вас такие?» — осторожно поинтересовался пожилой. «Чудаки там живут такие. Вот к ним нам надо». «Чудаки-то?» — улыбнулся пожилой. «Чудаков-то слышали?» «Карта есть», — заметил Тимофей. «О, дай-ка глянем!» — с интересом воскликнул пожилой. Из непромокаемого планшета Тимофей извлек карту и разложил ее на колени. Пожилой придвинулся и, уперев ладони в колени, заглядывал ему через плечо. Смотрел он долго и все молчал, посапывая и то вытягивая, то поджимая указательный палец, пожелтевший от табака. «Эх!» — выдохнул в конце концов он. «Что вам эта карта? Тут проще тебе скажу. Через хребет вам надо, в болох если. Речку перейдете, и все время вверх, вверх пошел. Тут не заблудишь. Водораздел нашел, на речку встал и пошел. Дорога тоже будет, как раз выйдешь». Тимофей вопросительно посмотрел на Варвару. «Ну, тогда не знаю, как вам быть, ребята», — неуверенно произнес пожилой, перехвативший этот взгляд. «Ладно, пойдем», — бодро сказала Варвара. «Все-таки я внучка адмирала». После чая у огня она повеселела. Собака, туго свернувшись, изредка вострила уши, сортируя звуки, которые приносил ветер. Шум его сильно заглушал льющуюся рядом речку. Что-то древнее, извечное было в этой картине. Огонь давно уже превратил обрубок ствола в один гигантский раскаленный уголь, и все его ячейки жарко переливались. Это жаркое мерцание гипнотизировало, усыпляло. Наверное, так и должно было быть, и будет всегда, пока люди живут на земле. Тимофей смотрел на собаку. Багряные отблески плясали у нее в зрачках. Пожилой вдруг поднялся на ноги. «Ну, ребята, счастливо оставаться», — проговорил он со значением и поправил ремень карабина. «Это все вам оставляем». Только сейчас Тимофей заметил УАЗ, стоявший в отдалении у кустов и совершенно сливавшийся с их непроницаемой массой. Молодой уже был в кабине. Два рубиновых огонька зажглись и с отблесками растянулись на мокром железе кузова. Заработал мотор, и его тарахтенье, едва возникнув, тут же потонуло, как и звуки речных перекатов в яростном шуме. Собака, нагнув голову, прыгнула через борт внутрь машины. Пожилой подтянул тент. «Речку перешел и пошел вверх!» — крикнул он уже от машины и резко махнул рукой. И Тимофей, и Варвара проводили УАЗ с некоторой тоской. Когда темнота поглотила его безвозвратно, они опять обратились к костру. Обрубок еще горел, исходил жаром. Порывы ветра сбивали лепестки огня, тут и там появлявшиеся на его тлеющих боках. Одна эта глыба имела какой-то цвет в обозримом пространстве. Казалось, они затеряны в хаосе. Они одни хранят теперь свет и тепло, и свет хранит их. Придвинувшись к дереву, насколько позволял жар, они молча следили за ужимками углей. Угли по очереди одевались пеплом, обводили себя черной каймой. Чудилось, кто-то продирается сквозь заросли, а то вздыхает нехорошо. Все вокруг стонало, скрипело, ломалось, охало-ахало, скрежетало. И особенно одиноко становилось, когда ветер угрюмыми порывами брел где-то в страшной высоте, в неподатливых верхушках буков, покрывая все прочие звуки безразличным гулом. И Тимофею чудилось, что стихия эта вслед за Богом Отцом грозно говорила: «Не знаю вас. У меня еще есть дети, кроме вас, и мне все равно, кого любить больше. Я одинаково возлюбила и цветок, который вы попираете своими башмаками, и щепку, несомую потоком, и сам поток, который питаю и заставляю скудеть своим промыслом. Кое-как они устроились по обе стороны обрубка. Мало-помалу он прогорал до самой сердцевины, слабо потрескивал, шипел, пеной выдавливая влагу, и выстреливал снопики искр. «Ну как ты?» — спросил Тимофей. «Капает», — жалобно отозвалась Варвара. Отвечать на это было нечего.